Яд в ванной. Меня попросили подготовить эти записки для членов семьи Коэлов, которые даже после того, как дело было закрыто, испытывали ощущение, что в нем еще не все до конца ясно. Тем не менее, мне не представляется необходимым детально описывать это ужасное утро, по крайней мере, до прибытия полиции. Я лишь могу с уверенностью сказать, что это были самые неприятные часы, которые мне когда-либо доводилось проводить. Кларисса, как нетрудно предположить, была в истерике. При всей своей надменности и высокомерии она, в общем-то, любила своего мужа, в той степени, в какой она вообще была способна кого-то любить. Немногим лучше держалась Мэри, хотя, конечно, шуму от нее было поменьше, но то, что она поминутно всплескивала руками, могло вывести из себя кого угодно. У каждого из Куэлов, впрочем, нашлось, как поиграть друг у друга на нервах. Потом Джинни призналась мне, что тяжелее всего ей было смотреть на Мэтта. Он бродил по дому, что-то бормотал себе под нос, внезапно появлялся в дверях с возгласом «Ой, прошу меня извинить!» и снова исчезал. Нормально вели себя только медсестра и Джоанна. Последние, как ни в чем не бывало, раскатывала на кухне тесто. Их всех потрясла не столько гибель доктора Твилса, сколько мысль, теперь превратившаяся в нечто не нуждающееся в доказательствах, что по дому бродит убийца. Теперь я попробую изложить обстоятельства смерти Твилса так, как я увидел их в то утро до появления полиции. Впоследствии оказалось, что мои догадки были совершенно справедливыми. С самого начала я был уверен, что Твилса отравили гиоксином. Его лицо посинело, зрачки расширились. У него, похоже, были судороги, а затем наступила кома и смерть. Он лежал на полу, причем голова его была под кроватью, со стороны окна. На нем еще были очки, хотя дужка съехала с одного уха, и очки сползли с переносицы. Твилс лежал на левом боку, чуть касаясь рукой столика у кровати. Другая рука была согнута и скрыта под туловищем. В той же стене, где было изголовье кровати, находилась дверь в ванную. Постель была смята, откинутые простыни свисали с кровати с той стороны, где находился доктор. На кровати, обложкой вверх, лежала раскрытая книга, томик стихов Гейне. Подушки в изголовье тоже были смяты. На столике по-прежнему горела лампа. Рядом с ней стояли жестянка с табаком и стеклянная пепельница, в которой высилась горка пепла из лежавшей там же трубки. В кармане пижамы Твилса была коробка спичек. Похоже, яд начал действовать, когда он лег в постель и стал читать Гейне. Он уже выколотил трубку, но, судя по спичкам в кармане и тому, что он не открывал окно, чтобы проветрить комнату, он еще не собирался спать. Он почувствовал, что отравлен, поднялся, попытался пройти в ванную, но тут у него закружилась голова, и он упал у кровати, где его и нашли. Он так и не смог позвать на помощь, как ранее судья. Но, с другой стороны, возможно, он не захотел этого сделать. Оба варианта казались мне вполне вероятными. Единственным источником, откуда в организм Твилса мог попасть яд, был стаканчик с остатками брома, стоявший на стеклянной полочке в ванной над умывальником. Рядом я увидел бутылочку с порошком бромида, а также пузырек поменьше, с нашатырным спиртом, и ложечку с крупинками белого порошка. Рядом с краном стояла голубая склянка с примочкой для глаз. Крышка-рюмочка отвинчена. Все остальное было в порядке. Одежда покойного была небрежно брошена на плетеный стул, стоявший посреди комнаты. Башмаки стояли в разных углах. Потрепанный халат висел на полуоткрытой дверце стенного шкафа. Бюро было завалено щетками, галстуками, запонками, записными книжками и карандашами. Еще там была опрокинутая баночка с тальком. На стопке журналов American Mercury стояла большая фотография Клариссы. За раму зеркала была заткнута фотография поменьше. За столиком уличного кафе сидит улыбающийся Твилс и поднимает кружку с пивом. Эта последняя будничная деталь вдруг заставила меня по-настоящему осознать трагичность случившегося. Я еще раз оглядел ярко освещенную и вместе с тем мрачную комнату, смотрел на мебель красного дерева, на серое утро за окном, а потом снова переводил взгляд на венскую фотографию и думал о том, что значил этот город для бедняги, труп которого отражался в зеркале. В комнате стояла зловещая тишина, воздух был прокуренный и спертый. Твилс вошел к себе, поставил сифон на верхнюю полку шкафа, он по-прежнему находился там, затем разделся, пошел в ванную, промыл глаза, насыпал порошок в стакан, и все. Дальше ничего, кроме смерти. Жаль, что со мной рядом не было Бенкулина. Возможно, он бы нашел, за что ухватиться. Я же, как ни смотрел по сторонам, так и не обнаружил ничего, что помогло бы распутать этот клубок. Теоретически это могло быть самоубийство. Просто Коэлы слишком переполошились, узнав об отравлениях, и потому сразу поверили в убийство. И правильно сделали. Самоубийцы не укладываются в постель с Томиком Гейна в ожидании, пока яд подействует. Самоубийцы не промывают глаза, прежде чем принять отраву. Конечно, существовала чисто теоретическая возможность, что Твилс попытался убить судью. У него были яд и знания, как с ним обращаться. А когда понял, что из его затеи ничего не вышло, убил себя. Поверхностные умы в состоянии сочинить доводы, которые другим поверхностным умам показались бы убедительными. Не исключена и такая гипотеза. Твилс сперва отравил воду в сифоне, а потом его стали обуревать муки совести, приведшие к самоубийству. Но реальные отравители никогда не ведут себя подобным образом. И уж во всяком случае вряд ли так повел бы себя Твилс. При всей своей внешней логичности гипотеза не имела никакого отношения к реальности. Но эта версия являлась единственно возможным выходом для Куэлов, если они хотели избежать публичного скандала. Увы, люди, как правило, ведут себя столь нелепо, что добиваются именно того, чего хотели бы избежать. Я не успел открыть рот, как Мэри бросилась к телефону и стала набирать номер семейного доктора Рида, который по совместительству был и местным коронером. Прежде чем Мэтт успел вырвать у нее трубку, она успела пролепетать что-то насчет убийства и полиции. Итак, непоправимое свершилось. А Мэтт усугубил и без того незавидное положение дел, когда позвонил всем трем редакторам местных газет и потребовал, чтобы они ничего не писали об этом деле. Конечно, в таких городках газеты издаются людьми покладистыми, и они заверили Мэтта, что сделают все, как он хочет, но это означало, что слухи тут же поползут по городку. Единственный способ избежать огласки — это получить заключение о самоубийстве. Несмотря на опрометчивость Мэри, еще можно было добиться этого и избежать криминального расследования. Твилс ведь все-таки мог покончить с собой. Но вообще дело выглядело прескверно. Вскоре в дверь позвонили. Я спустился вниз и увидел, что в дом вошли не только доктор Рид, но, и увы, местный детектив Джо Сарджент. Последнего я знал понаслышке, но, похоже, это был человек проницательный. Должность окружного детектива в таких местах мало что значит. Его основная задача — создавать у местных жителей впечатление, что закон не дремлет. Как правило, это общительный, снисходительный человек. Изредка он устраивает облаву на какой-нибудь притон и торжественно находит там самодельные виски. Газеты охотно помещают его портреты, когда он расследует дело о каком-нибудь славянском эмигранте, пустившем в ход бритву. Джо Сарджент был не злым и не глупым человеком. Он одевался и держался как адвокат. Сейчас он переминался с ноги на ногу и тряс руку Мэтту. У него был пышный зачес, глаза политика и симпатичное морщинистое лицо. Он был известен как хороший семьянин, и всегда казалось, что он только что вышел из дома в домашних туфлях. Доктор Рид был маленький, усатый, очкастый человек, говоривший отрывистым, лающим голосом. Вчетвером мы прошли в библиотеку. Доктор Рид на ходу задавал вопросы Мэтту, а тот, наконец, осознав всю тяжесть обрушившегося на семью несчастья, отвечал на редкость спокойно. Его красное потное лицо было исполнено печали и внушало доверие. Он твердил, что произошел несчастный случай, ничего более. И хотя говорил он с убежденностью коми-вояжора, доктор Рид пролаял: «Глупости!» Всем стало неловко, но этот терьер, как ни в чем не бывало, продолжал: «Не надо водить меня за нос, юноша. Я прекрасно знаю вашего отца и также прекрасно знаю вас. Так что выкладывайте на чистоту. Кто заболел, кто умер и так далее». «Видите ли, мистер Койл», — добродушно заговорил сержант, — «мы ведь просто хотим помочь вам. Док сказал, что ваша сестра была очень расстроена, и я решил на всякий случай тоже к вам заглянуть». «Ну да», — пробормотал Мэтт, переводя взгляд с доктора на детектива. «Конечно, я и хочу вам рассказать все как есть. Слушай, Джефф, ты все видел, все знаешь. Скажи им сам, ладно?» Похоже, ни Рид, ни Сарджент всерьез не верили, что в доме Куэйлов могло произойти что-то из ряда вон выходящее. Когда я начал говорить, на лице сарджента было написано безмятежно сочувственное выражение, а доктор проявлял нетерпение. Но вскоре у детектива рот сам собой приоткрылся, а сарджент стал перебирать мелочь в кармане. Мэтт морщился каждый раз, когда я упоминал очередную мрачную подробность. Все это звучало не очень убедительно, я сам это прекрасно понимал. Когда я кончил, Рид засопел, фыркнул и начал было «чистейшее», но потом поглядел на наши с Мэттом лица и замолчал. «Можете посмотреть на него», — предложил я. «Он на втором этаже, в задней комнате. Вполне вероятно, что это самоубийство». Доктор Рид поймал мой взгляд и сложил губы трубочкой, словно собираясь засвистеть. «И если это так, доктор, то вы достаточно давно знаете эту семью и могли бы уберечь их от многих неприятных моментов». «Да», — пробормотал доктор. «Значит, Гёскин». «Ну и ну». Сарджент потер лоб. «Даже и не знаю, что вам сказать, мистер Марль», — пробормотал он. «Сказать», — фыркнул доктор. «Что уж тут скажешь? Если бы я не знал этот дом так давно, юноша», — обратился он ко мне, — «я бы сказал, что вы все лжете напропалую. Но старый Мэтт Куэйл... да. Пошли, Джо, посмотрим на него. А вы подождите нас внизу». Когда они ушли, Мэтт положил мне руку на плечо. Пока я рассказывал о случившемся, на его лице страх боролся с надеждой. — Ты действительно так думаешь? — спросил он. — Насчет того, что Уолтер мог покончить с собой. — Господи, почему я сам до этого не додумался? Вот выходит как... Тут в комнату вошла Джинни, и он замолчал. Я понял, что она слышала наш разговор. Мэтт поспешно заговорил опять. — Прикрой дверь, Джинни. — Знаешь, старина, я всегда недолюбливал Уолтера. Он вполне способен на такое. Ты сам это прекрасно понимаешь. Он ухватил меня за лацкана и стал трясти. Глаза его остекленели. Джинни не вытерпела и подала голос. — Нет, это не так. Хотелось бы верить в это, но, увы, — говорила она глухо, с бледным, как мел, лицом. — Вряд ли он мог сделать такое. — Я тоже так не считаю, Мэтт, — сказал я. — Просто мне хотелось оградить вас всех. Но они разберутся. — Но... — А как давно появилась мраморная рука? — спросил я. — Джинни утверждает, что 5 лет назад. А Твилл здесь прожил 3 года, верно? — Да никакой руки нет, это просто отцовская фантазия. — Ради бога, давайте не будем об этом, — воскликнула Джинни. — Мы ходим по кругу. Сядь, Мэтт, не маячь перед глазами. — Как ты действуешь мне на нервы? — Правда? А зато ты очень успокаиваешь. — Думаешь, приятно, когда тебя обвиняют? — Никто тебя не обвиняет в убийстве, — вспылила Джинни. — Но если ты будешь вести себя как школьник, то они, пожалуй, заподозрят тебя, прежде чем ты успеешь повзрослеть. Если у тебя хватает наглости обвинять единственно приличного человека в доме... — Единственно приличного, да? — Единственно приличного человека. Мэтта охватила такая ярость, что у него на губах показалась пена, и смотреть на него было неприятно. — Ты в этом уверена? — Так вот слушай меня внимательно. Я всю вину возложу на него. — Правда? — Правда. И я... Утихомирить их было невозможно. Мне пришлось повысить голос, а потом успокаивать их, пока в комнате не воцарилась тишина. Противоборствующие стороны выбились из сил. Пряча свое сразу подурневшее от сдерживаемых слез лицо, Джинни села на стул спиной к нам. Все мы находились под впечатлением только что разыгравшейся сцены. Мы сидели в разных углах. Мэтт дрожащими руками вынул спички, сигарету и закурил. Я смотрел в окно. Снег ложился белыми хлопьями на пожухлую траву газона. В библиотеке было холодно и сумрачно. Мы сидели, слушая, как наверху ходят люди. Наконец на лестнице раздался шум шагов, и в библиотеку быстро вошел Рид, а за ним помедленнее сарджент. «Мы его видели», — начал было он, и, увидев обернувшуюся к нему Джинни, осекся. Он пристально посмотрел на нее и сказал: «Ну, как вы себя чувствуете, юная особа? Попрошу никаких сцен. Сейчас нам нужно все как следует обмозговать». Сняв пальто, он стоял посредине комнаты и воинственно сопел в усы. Его черный костюм был ему, пожалуй, маловат, а его глаза терьера рыскали по комнате. Поблескивало пенсне на длинной черной ленточке. Ни с того ни с сего мне вспомнились картины в кабинете отца. Собака, резвящаяся вокруг стола. «Мы пришли к общему заключению», — говорил между тем Рид. «Похоже, это убийство. Учтите, я не утверждаю, что это убийство, но очень похоже». «Погодите», — кротко подал голос детектив и потер рукой подбородок. Он обиженно посмотрел на нас, словно желая сказать, «Видите, ну что я могу поделать?» «Чепуха!» — отрезал Рид. «Скажите им, к какому выводу мы пришли». «Дело вот в чем», — начал сержант. «Нам с доком все это очень даже не нравится. Я знаю и уважаю судью и готов помочь вам. Вы, конечно, можете попробовать выдать это за самоубийство, но, кажется, этот номер не пройдет. Боюсь, мне придется начать расследование. Ну, а если я что-то обнаружу? В общем, тогда уж сами понимаете». Морщинки на большом лбу сделались еще заметнее. «Извините, но ничего другого мне не остается». «Вы хотите сказать, что дознания не будет?» — осведомился Мэтт. «Пока что мы еще не решили», — отозвался Рид и добавил. «Не бойся, Джо, судья тебя не съест». Обратившись уже к нам, Рид сказал. «Мы хотим сначала поговорить с судьей, а потом будем решать. Насколько я его знаю, он захочет придать дело огласке. Он еще в кабинете доктора? Я хочу на него взглянуть». Рид снова ушел. Сержант задержался в дверях, словно в нерешительности. Затем он глубоко вздохнул, смахнул невидимые крошки со своего пиджака, и на его лице опять появилось выражение хорошего семьянина. Он словно желал сказать: «У меня тоже есть родные и близкие». Но мне показалось, что это выражение сидело на нем непрочно, словно шляпа не по размеру, и в любой момент могло уступить место крутому взгляду. «Боюсь, мне придется задать вам немало вопросов», — с улыбкой сказал он. «Хотя, поверьте, мне это будет сделать весьма непросто». Он молча прищурился. Меня вдруг осенило. «Господи, помилуй и спаси этот дом. Если сержант возомнит себя великим детективом, при мысли об этом я похолодел. В Париже мне приходилось встречать таких сыщиков, и от них Бенкалину хлопот было больше, чем от самих преступлений. Если он начнет мечтать о том, чтобы газеты поместили огромными буквами на первой полосе заголовок «Сержант разгадал убийство в доме Куэйлов», дело наше совсем плохо. «Насколько я понимаю», — начал Мэтт, изображая полное безразличие, — «вас интересует, где был каждый из нас вчера вечером?» «Лично я, например, как поднялся наверх, так и не выходил из своей комнаты». Сержант снова позвенел мелочью в кармане и сказал самым мирным тоном. «Нет-нет, мистер Куэйл, я не собираюсь делать ничего подобного. Тут все довольно просто. Твилс выпил бромид, в котором был яд. Похоже, он сделал это, как только поднялся наверх. Поэтому нет оснований предполагать, что кто-то из вас успел прошмыгнуть к нему и дать отраву. Собственно, бромид был отравлен заранее, и яд попал туда, возможно, тогда же, когда и в сифон. Разумеется, при условии, — поспешно добавил сержант, — что это и впрямь убийство. Нет-нет, ваши передвижения тут роли не играют». Его глаза вдруг странно заблестели. С еще более миролюбивым, чем прежде, видом он уставился на люстру. Я кашлянул и сказал. «Может быть, я недостаточно ясно выразился, но хочу напомнить, что мистер Твилс провел здесь со мной по меньшей мере 15 или 20 минут уже после того, как все домашние разошлись по своим комнатам. Вам, наверное, следует принять это во внимание, если вы придете к выводу, что речь идет об убийстве». «А-а-а», — отозвался сержант. — «Значит, я вас и впрямь не понял. Говорите, минут 15?» «Ха». Он кашлянул и повернулся к Мэтту. «Вы сразу легли в постель, когда поднялись к себе, мистер Куэйл?» «Да», — подтвердил Мэтт. «Мы поднимались все вместе. Ты видела меня, Джинни?» Джинни кивнула. Она стояла, опершись на спинку кресла, глаза ее были пусты. Когда Мэтт возвал к ней, она поглядела на него с каким-то любопытством, потом ровным тоном ответила. — «Да, Мэтт, ты вел себя очень примерно. Вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Я тебя видела». — «А где расположены ваши комнаты?» — спросил сержант. — «Мэтта на втором этаже, слева», — ответила Джинни с тем же безразличием. — «Напротив маминой. Моя на третьем этаже, в башенке, над комнатой Мэтта». Нахмуренное лицо сержанта словно говорило. — «Ну вот, это уже кое-что». Вслух же он сказал, «А дверь комнаты миссис Куэйл была открыта?» «Да», — сказал Мэтт. «Там сидела медсестра, причем так, что ей был виден холл. Она может подтвердить, что я прошел к себе и закрыл дверь. — А вы, мисс... Вы ведь мисс Койл, не так ли? Как вы поднялись на третий этаж? — По маленькой лесенке. Она рядом с дверью в комнату Мэтта. — А, значит, ее видно из комнаты миссис Койл. — Да. — И вы, разумеется, — продолжал с добродушнейшей улыбкой сержант, — тоже не покидали своей комнаты. — Нет, покидала. Причем дважды. Ее безразличный тон начал потихоньку выводить его из равновесия. Глаза сержанта сузились. — Когда это было, мисс Койл? — Первый раз сразу после того, как я вернулась к себе. Я вспомнила. В ее зеленых глазах вдруг блеснуло что-то устало ироническое. Она поглядела на нас, подняв брови и шевеля губами, затем неожиданно хихикнула. — Дело приняло слишком серьезный оборот, Джинни, — укорил ее Мэтт, косясь на детектива и надеясь на его одобрение. — Сейчас не время, но это же так смешно, — не удержалась Джинни, в глазах которой по-прежнему вспыхивали озорные искорки. В детективных романах все всегда спускаются вниз за книгой. Я именно так и поступила. Кларисса взяла мою Афродиту, просто стащила, хотя я не прочитала и половины. И еще притворилась, что шокирована. Я поняла, что не смогу заснуть, и решила спуститься за книгой. Сначала Кларисса сделала вид, что никакой книги не брала и вообще очень удивлена моим вопросом, но я сказала: «Слушай, милая, меня-то хоть за нос не води. Прошу прощения, действительно все получается слишком уж шаблонно, но я правда спускалась за книгой. Кларисса — это миссис Твиллс?» Поскольку все явно приняли на веру утверждение Мэтта, что он не покидал своей комнаты, и таким образом его алиби вроде было безупречно, он сделался весьма рассудительным. Он выслушивал с молчаливым одобрением все вопросы детектива, и на его физиономии было написано: «Этот детектив дело знает. Смотрите, как он ловко ведет допрос». А детектив, словно ощущая это одобрение, с каждым новым вопросом делался все увереннее в себе. «Верно, мистер сержант». — закивал Мэтт. — Вы попали в самую точку. — Я так и подумал, — отозвался тот, опустил подбородок на грудь, повертел большим пальцем в петлице и, строго посмотрев на Джинни, спросил: — А комната доктора соединяется с комнатой миссис Твиллс через ванную, да? — Так, понятно. — И долго вы там пробыли? Улыбку с лица Джинни как ветром сдуло. — Только всего несколько минут. — Доктор Твиллс к тому времени уже поднялся к себе? — Нет. — Где была миссис Твиллс, когда вы уходили? Глаза Джинни снова остекленели, она ничего не ответила. — Прошу прощения, мисс Койл, — прокашливаясь, повторил сержант. — Я спросил, где была миссис Твиллс, когда вы уходили? Тихо, но внятно Джинни ответила. — В ванной. Насыпала себе в стакан промит.